ни в семь, ни в тринадцать, ни в восемь, ни в шестнадцать, ни в пять, и ни в три, и ни в два. Не решала башка, полная хламом до сосен, куда сунуть свой нос и вращать, как сова. Занимался чем мог, разорял в саду улей, кто-то сбагривал лом, кто-то тырил ранетки. Адекватных забот из нас никто не придумал. На ре растущий сосун, в плане мышления дефектный. Если делать, так делать, а не волыну гонять. Стань работником цеха, будь мужиком, блять. Зачастую за нас родитель выбор уж делал. Страшно против сказать, а в интернете я смелый. Социальный пакет, отдых на острове Крит. Стабильный заработок накормит твою семью. Об этом спорить не стоит, система гнет клинью. Денежный идол создал дефицит, чтобы просто не сдохнуть, а день робу-раба. Но настанет тот день, что нас кушает все быт. И опомнившись, крикну: сегодня ж, блядь, суббота, а значит, я становлюсь рок-звездой. Последнее убежище для кретинов.